5. Многие родители, желая испытать благоразумие своих детей, спрашивают их: «Не желаете ли вы воспользоваться сегодня приятной прогулкой, пойти, например, в сад, прокатиться по городу или навестить знакомых в деревне, или же развлечься какой-либо игрой, оставив на время книжные занятия?» И если дети отвечают отцу или матери: «Как вам угодно, вы можете дать нам лучший совет. Полезнее ли нам теперь погулять или продолжать учение?» Такой ответ детей служит знаком их доброго воспитания, совершенного и основательного благоразумия. Если же дети без предложения родителей или наставников просятся погулять, когда нужно учиться, или же стараются увильнуть каким-нибудь способом от занятий и учения, или же скучают на уроках, тяготясь занятиями, а по выходе из класса упражняются в бесполезных и неприличных разговорах или шалостях с большей охотой и вниманием, чем при слушании и изучении уроков, то такими наклонностями дети не обнаруживают пред родителями признаков доброй надежды на них. Тогда отец, мать или наставник говорит такому чаду: «Слушай, сын мой или дочь, оставь пустые свои забавы, шалости или дурные привычки. Ступай в училище и учись внимательно и прилежно. Веди себя скромно и как должно, иначе будет тебе худо». При этом в разумлении мы наблюдаем у ребенка нахмуренное лицо, на глазах слезы. Если учение бывает дома, то вместо внимательного чтения одно только перелистывание книги, а против строгости родительской — причитание с плачем и жалобами. Вот поведение глупых и строптивых детей, не слушающих своих родителей и наставников и не исполняющих их приказаний и наставлений. Подобны им бываем и мы, взрослые. Как неразумные дети, мы часто проводим свое время в бесполезных забавах и увеселениях. Противимся воле Божьей, когда Бог, лучший и добрейший из всех отцов, нарушает наши мирские удовольствия или возлагает на нас какие-либо неприятные нам дела и затруднения. Если желаем заслужить милость Божию и вечное спасение, уподобимся благоразумным детям, ничего другого не говоря Богу в своей молитве, кроме слов: «Господи Боже, Отче наш, как Тебе угодно, пусть так и будет. Мы готовы по Твоей воле и повелению Твоему делать, что приказываешь, и не делать, что запрещаешь, трудиться, страдать, пока Тебе, Отцу нашему и Господу, будет то угодно». Внушая такую безусловную покорность человека воле Божьей, Эпиктет сказал: «Нерадивый человек, чего ты у Бога себе просишь? Не того ли, что есть наилучшее? А что же другое есть лучше того, что есть по твоей совести угодно Богу?» Уместно также привести здесь суждение другого мудрого мужа. Если Бог кому-либо предоставил бы свободный выбор образа жизни и спросил бы его: «Желаешь ли ты, чтобы я освободил тебя от душевных и телесных бедствий и сам поселил бы тебя в раю?» На такой вопрос должен отвечать теми же словами: «Господи, твори со мной, как ты сам хочешь. Ты можешь и удалить меня от бедствий и оставить их при мне. Мне же будет приятнее всего, чтобы совершилось то, что угодно Твоей святой воле». Воистину, таким образом получим мы большую благодать и милость от Бога, чем получили бы их по собственному нашему выбору. Ибо Бог, требуя добрых дел, имеет обычай воспитывать чад своих, подобно благоразумным родителям, в страхе и строгом наставлении. А потому, если видишь, что мужи добродетельные и любезные Богу отягчены скорбями, изнемогают в бедах, претерпевают всякие неудобства, или же увидишь людей порочных и злобных, живущих в роскоши, во всяком изобилии, наслаждающихся всеми благами мира, потакающих